Глава 21. Допрос без пристрастия. Лошадки не мчатся, словно ветер, как пишут авторы книг, а чешут себе спокойно. Торопиться нам некуда, ехать недалеко, вначале до села Рождество, что в 3 верстах от Череповца, потом еще 2 версты до Дунилки, где барский дом. И живет в нем помещик по фамилии Дунилин. Деревню ли назвали в честь его предка? Или предки деревни название дали, сказать сложно. Знаю, что Захар Семенович Дунилин ни в военной, ни в гражданской службе не состоял, является солидным землевладельцем и активным участником уездного земства, метит попасть в члены правления губернского. Фигура, надо сказать, авторитетная и внушительная. На задержание важной птицы отправился сам господин исправник и 4 полицейских. Хотя, по моему мнению, достаточно было бы и 2. Выслушав мою речь и бегло посмотрев документы, на основании которых я собирался произвести арест Дунилина, Василий Яковлевич покачал головой и грустно сказал: «Если доказательств не добудем, грязи на нас много выльют». Похвально, что Абрютин говорит во множественном числе, и он прав. Имеющиеся доказательства косвенные. Скорее, материал для размышлений, но не улики для окружного суда. Не очень, правда, понимаю, как станут лить грязь. Земцы на своем заседании поорут. Так поорут, да и перестанут. Местных СМИ пока нет. В новгородских губернских ведомостях плохого слова о сыне вице-губернатора не скажут. Впрочем, в Москве и в Санкт-Петербурге земства имеют свои газеты. О злоупотреблениях власти по отношению их коллеги из провинции напишут с удовольствием. Нужно заполучить признание подозреваемого, нужны доказательства вины. Отыщем? «Так, может, вам и не стоит со мной ехать?» — предложил я. «Один управлюсь, а если что-то не так пойдет, городовые помогут. Вам-то что там делать?» Уездный исправник посмотрел на меня из-под лобья с некой обидой. «Иван Александрович, я очень ценю, что вы беспокоитесь о моей репутации и карьере, но в данном случае нужно ехать мне самому». Пока ехали, господин исправник не спешил развлекать меня разговорами. Мог бы и рассказать, как там на ярмарке дела обстояли. Краем уха слышал, что наша полиция, объединившись с коллегами из Ярославской губернии, гоняли банду конокрадов, но подробности неизвестны. Если исправник не желает рассказывать, его воля. Пока ехали, сам погрузился в воспоминания. 2 дня назад, когда пригласил на обед Петра Генриховича Литтенбранта, ожидал, что вечером предстоит разборка с квартирной хозяйкой. Нет, Наталья Никифоровна, пусть и удивилась непрошенному визитеру, приняла нас радушно. Литтенбрант сразу же сумел обаять хозяйку. Во-первых, поцеловал женщине ручку, во-вторых, ухватил котенка, посадил к себе на колени и принялся нахваливать рыжее чудо. Тишка, вместо того, чтобы цапнуть пришельца, разомлел и тихонечко заурчал. К моему удивлению, хозяйка сама приняла участие в трапезе. Впервые за 2 месяца моего пребывания у нее. Я надеялся, что Петр Генрихович расскажет что-нибудь о своей жизни в Неласском, о преступлениях. Еще лучше, если поведает о боевых действиях в Сербии. Про освобождение Болгарии написано много, про Сербию — не очень. К моему разочарованию, вместо по-настоящему интересных вещей, аглицкий джентльмен рассказывал, как в прошлом году он побывал в Петербурге и посетил постановку Шекспира «Укрощение строптивой». Пьеса шла в Александринском театре, но исполняли актеры малого. Почему, кстати? И ему запала Катарина в исполнении божественной Марии Савиной. Литтенбрант едва ли не в лицах пересказывал комедию, а Наталья Никифоровна так изумленно ахала и кивала, что я начал слегка ревновать. Ишь, привел в свой дом змея-искусителя. «Иван Александрович, вы бывали в театрах?» — поинтересовался Литтенбрант. Он что, решил меня перед женщиной опозорить? В театрах я бывал, хотя и не часто. решил ответить так, как учил некогда своих учеников. «Если не знаете, кто автор стихов, говорите Пушкин. Если не знаете, в каком законе прописано, отвечайте, что в Конституции». То есть пишите что-то простое, общеизвестное и распространенное. Как-то ездил вместе с родителями в Москву. В Малом театре как раз давали «Горе от ума». Конечно, могу ошибаться, но классику русской сцены вроде Грибоедова или Гоголя ставят частенько. Еще Островского. Упомянул бы Антон Павловича, только он еще не пишет для сцены. «А кто был в роли Чацкого?» — сразу же заинтересовался Литенбранд. «Ленский или Южин?» «Театрал болотный, я таких и фамилий-то не слышал». Наугад ответил: «Кажется, Ленский». Удивительно, но угадал. Литенбранд пустился в восхваление выдающегося актера. А я-то думал, что Ленский всего лишь один из героев Евгения Онегина. Примечание. Ленский — псевдоним Александра Вервициотти, заслуженного артиста императорских театров. Едва дождался конца обеда. На ужин коллегу приглашать не стал. Пусть себе едет в неласко, не смущает мою хозяйку. Барский дом, двухэтажный, без прибамбасов, которые так любили наши сельские помещики. Все просто и надежно. Прудик неподалеку, но лебедей не видно. И вместо дворецкого в ливрее нас встретил сам хозяин. «Чем обязан?» — вместо приветствия прорычал землевладелец Дунилин. Хозяин дома не производил впечатления злодея. Бородатый. А кто нынче без бороды? Разве что я, да исправник с городовыми. Среднего роста, немного сутулившийся, лицо не слишком запоминающееся, левый уголок рта слегка дергается при разговоре, но невозможно определить, волнуется, завидев незваных гостей, или нервный тик. «Судебный следователь Чернавский», — отрекомендовался я, потом спросил. «Господин Дунилин Захар Степанович?» Вопрос формальный, однако задать пришлось. «А кого вы желали встретить?» — слегка высокомерно отозвался хозяин. Строго посмотрев ему в глаза, сказал: «Отвечать вопросом на вопрос невежливо. Я вам представился, ответа не услышал. Так вы Захар Степанович Дунилин? Или вы дворецкий господина Дунилина, его камердинер?» Хозяина прямо-таки перекосило. В сущности, ему сейчас нанесли оскорбление. Как можно спутать помещика со слугой? Слегка спровоцировать подозреваемого — святое дело. Зря, что ли, прочитал столько книг о сыщиках? «Да, я Дунилин, и отец мой Дунилиным был, и дед с прадедом», — нервно ответил хозяин. «Разве его спрашивают о предках? Зачем так нервничать?» «Охотно верю. К сожалению, в данный момент меня ваша генеалогия интересует крайне мало», — сообщил я. «Вы, уважаемый Захар Степанович, подозреваетесь в убийстве». «Что за глупость?» — фыркнул помещик. «Вы не хотите пригласить нас в дом?» — кивнул я в сторону входа. «Или мне самому пригласить вас в полицейское управление?» «Если я откажусь», — подбоченился землевладелец. «В таком случае придется доставлять силой. Прикажу вас связать, посадить в открытую коляску и провести через весь город. Вы этого хотите?» Перспектива опозориться Дунилина не прельстила. Сдвинувшись с места, освободил нам дорогу. Слева на первом этаже был не то кабинет, не то приемная помощника председателя земства, куда я прошел и без разрешения сел за стол. Жестом показал хозяину, что тот может сесть, положил на стол свою папку и начал. «Еще раз повторю, что вы подозреваетесь в убийстве. Убитый — мещанин города Череповца Антип Двойнишников. Не желаете сразу сделать признание?» «Никогда не слышал этого имени», — повел плечами помещик. «Либо это какая-то ошибка, либо вы желаете меня оклеветать». «Значит, добровольного признания не будет?» — осведомился я. Жаль, могли бы сберечь время. Демонстративно вздохнув, открыл свою папочку. Извлекая первую выписку, сделанную архивариусом, пододвинул ее ближе к Дунилину. «Извольте ознакомиться». «И что это?» — брюзгливо спросил помещик. «Читайте сами. Я не желаю участвовать в этой комедии. Что за писульки вы мне суете?» «Как скажете», — покладисто ответил я. Взяв документ, принялся пересказывать его содержание. «Первым номером у нас идет челобитная солдатки Анны Ивановой из села Богородская, деревни Стражок, помещицы Быковой. Солдатка пишет, что ее мужа забрали в рекруты в 1834 году. В 1838 году она прижила сына Захара Богданова, сама его воспитывает. Просит, чтобы Захара записали в Череповецкие мещане. Датирована челобитная 1840 годом, написана на имя его императорского величества. Естественно, что прошение рассматривал не император, а череповецкий городовой магистрат. Богдановыми именовали тех детей, отцы которых неизвестны, верно? Как говорят в Европе, бастардов». Оторвав взгляд от бумаги, посмотрел на реакцию помещика. Дунилин хранил надменно брюзгливое выражение лица, и я решил продолжать. «Интересно, Захар Семенович, что солдатка — женщина неграмотная, за которую прошение составлял волостной писарь. Верно, очень старый, либо несведущий, потому что такая форма обращения, как челобитная, давным-давно не используется». «Говорите по существу», — оборвал меня помещик. «К чему мне слушать ваше рассуждение?» «Это я к тому, что неграмотной солдатке известен указ императрицы Екатерины Великой о том, что детей, незаконно прижитых солдатками, разрешено записывать в мещане. Однако», — сделал я паузу, — «в указе императрицы имеется оговорка. В городское сословие разрешено записывать только тех детей, у которых найдется поручитель. Должен ведь кто-то платить казенные подати и сборы. Иначе все бы солдатки, что без мужей забеременели, детишек в город сплавили». «Я вас снова прошу, говорите по существу», — прорычал помещик. «Как вам угодно», — ответил я, убирая в папку челобитную и доставая следующий документ. «Здесь у нас еще одна бумага. Поручительство в Череповецкий городской магистрат о том, что за Захара Богданова все казенные подати и все градские повинности исправлять безотрицательно до его совершеннолетия станет череповецким мещанин. Вам любопытно, кто поставил подпись под поручительством?» «Нет». «Поручителем желал стать некто Антип Кузьмичев, сын двойнишников, мещанин города Череповца. Здесь не указано, является ли он отцом ребенка, но вполне логично предположить, что Антип и есть настоящий отец Захара, богом данного. Иначе зачем двойнишникову брать на себя хлопоты, да еще и деньги платить?» Спрятав бумагу, спросил. «Не устали еще, Захар Семенович? Может, стоит чистосердечное признание сделать?» «В чем я должен признаваться?» — заскрипел зубами помещик. «Вы нашли какую-то Филькину грамоту. Теперь стараетесь выдать меня за убийцу, основываясь на простых совпадениях. Скажите лучше, кто вас подослал, Милютин? Вас специально прислали из Новгорода, чтобы меня скомпрометировать. Ишь, сыночка вице-губернатора не пожалели». «Милютин?» — озадаченно переспросил я, пропуская мимо ушей сыночка. «Какое дело военному министру, тем более бывшему, до вашей персоны? Масштаб, извините, у вас не тот». Совсем охренел дядька. Министр, пусть он и бывший, и помещик, хоть и богатый по уездным меркам, фигуры несопоставимые. Дунилин отчего-то захлопал глазами, а исправник Обрютин, до сей поры молча сидевший и слушавший, сказал: «Иван Александрович, господин Дунилин имеет в виду нашего городского голову, Ивана Андреевича Милютина, а не его высокопревосходительство господина министра». «Точно, они же однофамильцы. Не привык еще. «У городского самоуправления и земства какие-то терки?» — усмехнулся я. «Терки?» — нахмурился Василий Яковлевич, не в раз понявший термин, потом до него дошло. «Нет, у городской думы и уездного земства противоречий нет. У земцев имеются претензии лично к Милютину, как к купцу. Председатель уездной земской управы господин Румянцев, а вместе с ним господин Дунилин, как его помощник, пытаются обложить налогом имущество самого Ивана Андреевича, а тот считает, что это незаконно, и уже отправил прошение губернатору». «Мне эти разборки по барабану», — отмахнулся я, снова принявшись прожигать взглядом подозреваемого. «Признались бы, что убили старика. И нам легче, и себе бы душу облегчили. Значит, явку с повинной написать не желаете?» Взгляд у помещика отчего-то стал совсем изумленным. Не понимает человек русских слов, не хочет сотрудничать со следствием. Сейчас бы вытащить револьвер, стукнуть рукояткой по столу и в худших традициях фильмов о чекистах крикнуть «Колись, сука!». Раз револьвер я оставил дома, то пришлось снова лезть в папку. «Бумага номер 3», — объявил я. «Решение сиротского суда Череповецкого городского магистрата о прошении солдатки Ивановой о записи прижитого сына в мещане. Суд в лице председателя, бургомистра Красильникова и двух непременных членов постановил выяснить, не имеется ли у помещицы Быковой, в деревне которой живет солдатка, каких-нибудь препятствий к тому, чтобы записать Захара Богданова в мещане». Я снова сделал паузу, пытаясь понять, то ли Дунилин настолько упрям, то ли он не считает, что этих доказательств достаточно. Пожалуй, второе. Но он не знает, что у меня припасено еще кое-что. Похлопав по своей папке, сказал: «Здесь у меня донесение капитана-исправника Сережкина о том, что помещица Быкова утверждает, Захара Богданова она воспитывает с малолетства, потому как солдатка Анна Иванова, девка гулящая, за ребенком следить не желает. И тут еще целый список свидетелей». Когда я читал документы, был несказанно удивлен. Я-то со своих пролетарских позиций считал, что капитан-исправник возьмет объяснение у помещицы, этим и ограничится. Помещикам веры больше, нежели солдаткам. Дотошный капитан-исправник опросил 14 человек, и дворовых людей, и крестьян, и соседа-помещика, которые подтвердили, что Захар Богданов живет у надворной советницы вдовы Анастасии Быковой с младенчества. «Итак, что мы имеем?» — задал я вопрос тоном Эркюля Пуаро и сам же на него ответил. «Мы имеем данные о том, что убитый Антип Двойнишников являлся отцом некого Захара Богданова, которого воспитывала помещица Быкова, бывшая владелица села Рождество, деревни Дунилки и окрестных земель. Ваша бабушка, пусть и двоюродная, верно? А земли-то кому достались после смерти помещицы?» «Земли достались моему отцу, отставному подполковнику и кавалеру Дунилину», — гордо ответил помещик. «Да, мне известно, что моей матерью была какая-то крестьянка, зато мой отец — дворянин, и что?» Я немного помедлил, потом опять полез в папочку и вытащил из нее последнюю бумагу. Ее Михаил Артемович отыскал не в своем архиве, а раздобыл у приятеля, трудившегося канцеляристом при дворянской опеке. «А то, господин Дунилин, что имя матери вашей прекрасно известно, потому что это и есть Анна Иванова, солдатка деревни Стражок. Но отцом отчего-то вписан местный помещик, поручик Дунилин Семен Никодимович. Документ об усыновлении оформлен как положено, и спрошено разрешение у предводителя губернского дворянства, у правящего архиерея. Даже вписано, что на Семена Дунилина наложена эпитимья за блуд. Зато Захар Богданов, сын солдатки, стал Захаром Семеновичем Дунилиным, потомком дворянского рода. Неужели ваши приемные родители скрывали правду? Еще не поленюсь, сделаю запрос в полк, где служил ваш приемный отец. В полковой канцелярии должны быть сведения об отпусках поручика Дунилина. Находился ли он на службе в год вашего зачатия или нет? Тут я, конечно, запугиваю. Вряд ли такие сведения сохранились в штабе. Если и да, то ответа не дождусь. Но помещик-то об этом не знает. Дунилин продолжал молчать, уставившись в одну точку. Я вздохнул, встал из-за стола и сказал: «У меня есть основания полагать, что вам стало известно о своем настоящем отце, но вы не хотели, чтобы правда вышла наружу, поэтому вы его и убили. Не желаете рассказать нам об убийстве? Нет? Что ж, пока посидите, подумайте, а мы станем обыск проводить. Василий Яковлевич», — обратился я к исправнику, — «не присмотрите за Захаром Семеновичем?» «Что вы собираетесь искать?» — встрепенулся Дунилин. «Вашу одежду», — ответил я и уточнил. «Ну, ту самую, в которой вы были в ночь убийства. Вы от нее избавились? Закопали где-то? Если сожгли, скажите, чтоб не искать». «Не сжигал я испачканную одежду», — выдавил из себя Дунилин. «Милый ты мой, ты же признание сделал. Я про кровь ничего не говорил». «Не сжигали? Куда вы ее девали? Нам кроме одежды ничего и не нужно. А искать будем, весь дом перевернем, во дворе все перекопаем. Если в пруду утопили, мужичков соберем, осушить прикажем». Поплыл мой подозреваемый. Судя по угасшим глазам, готов сделать признание. «Ну, не тяни резину. Милейший Захар Семенович, облегчите душу. И вы устали врать, да и мы устали. Так куда окровавленную одежду спрятали?» «Все в огороде». «В грядке, что ли?» — не понял я. «Напугали», —